Глава 14. Город расплывался перед глазами акварельными пятнами огней. Я шла, не разбирая дороги, мимо витрин, мимо спешащих куда-то людей, мимо уличных музыкантов и влюбленных парочек. 3 часа. 3 часа я бродила по Москве, прокручивая в голове наш разговор. Холодный взгляд Данилы, его расчетливые слова, его предложения — циничная, прямолинейная, лишенная всякой романтики. Эксперимент завершен. Что ж, пусть так. Когда, наконец, добралась до дома, было уже темно. Родители уехали на конференцию в Петербург, и квартира встретила меня гулкой тишиной. Отлично, мне нужно систематизировать данные. Прохожу в свою комнату, не включая верхний свет. Только настольная лампа отбрасывает теплый круг на письменный стол. Сажусь в кресло, беру диктофон. Запись номер 47, дата 23 мая. Заключительный анализ поведения объекта исследования Данилы Серебренникова. Голос звучит ровно, профессионально. Именно так и должен звучать голос исследователя. Сегодняшняя встреча продемонстрировала классическую реакцию избегания. При первых признаках эмоциональной угрозы объект немедленно задействовал защитные механизмы. Попытка перевести отношения в физическую плоскость – типичный способ обесценить эмоциональную связь. Делаю паузу, формулирую следующий тезис. Предложение о сексуальной близости следует интерпретировать как стремление вернуть контроль над ситуацией. Для объекта физический контакт – это безопасная территория. Тело можно контролировать, эмоций нет. Встаю, подхожу к окну. Внизу мерцают огни ночного города. Примечательно, что объект демонстрировал признаки тревожности на протяжении всей встречи. Напряженная поза, избегание длительного зрительного контакта, частое моргание. Вывод. Несмотря на внешнюю уверенность, объект испытывает серьезный внутренний конфликт. Он боится. Эта мысль приходит сама собой, но я не произношу ее вслух. Это не относится к научному анализу. Связь с ранней травмой очевидна. Потеря матери в подростковом возрасте, отсутствие отца сформировали устойчивую модель избегания привязанности. Объект воспринимает любые эмоциональные отношения как потенциальную угрозу. Возвращаюсь к столу, сажусь. Его выбор партнерши подтверждает гипотезу. Диана предсказуемая, эмоционально поверхностная, не требующая глубокой вовлеченности. Безопасный вариант для человека, который избегает настоящей близости. «Я ничего не чувствую к Даниле Серебренникову». Профессиональный интерес – да. Любопытство исследователя – безусловно. Но не более того. Я не из тех наивных девочек, которые путают адреналин от охоты с влюбленностью. Заключение. Объект продемонстрировал устойчивую невосприимчивость к формированию эмоциональной привязанности. Гипотеза о возможности преодоления травмы в рамках 3-месячного эксперимента не подтвердилась. Рекомендация – завершить исследование. Систематизировать собранные данные для курсовой работы. Выключаю диктофон. Кладу его на стол. Все. Точка. Телефон вибрирует. Смотрю на экран. Данил. Открываю сообщение. Через час. Я в парке у университета. Жду тебя. Наш разговор не окончен. Перечитываю дважды. Короткие рубленные фразы. Никаких объяснений. Почти приказ. Снова беру диктофон. Дополнение к записи номер 47. Получено сообщение от объекта. Требует встречи. Анализ возможных мотивов. Пауза. Мотив первый. Желание закрепить доминантную позицию. Убедиться в собственном превосходстве. Для него это типично. Мотив второй. На его состояние повлиял внешний фактор. Возможно, конфликт с девушкой или ее окружением. Интересно. Мотив третий. Попытка реализовать озвученное ранее предложение о физической близости. Предсказуемо. Выключаю диктофон. Смотрю на часы. Зачем мне ехать? Эксперимент завершен. Данные собраны. Выводы сделаны. Логичнее проигнорировать сообщение. Но научная добросовестность требует полноты данных. Если в поведении объекта что-то изменилось, это следует зафиксировать. Хватаю куртку и ключи от машины. Только ради науки. Игнорирую внутренний голос, предположение деда, что я сама неравнодушна к объекту. Не хочу и не собираюсь анализировать свои поступки и мысли. Не до этого. Парк у университета встречает пустыми аллеями и тусклым светом фонарей. Поздний вечер, студенты разошлись. Сразу замечаю темный силуэт у главного входа в корпус. Стоит, прислонившись к колонне, руки в карманах. Подхожу ближе и отмечаю. Темно-синий костюм, белая рубашка без галстука. Данил выглядит безупречно. Слишком безупречно. Маска, броня, фасад. «Пришла». «Ты позвал, я пришла». «Что ты хотел сказать?» Данил долго смотрит на меня. В глазах что-то странное. Непривычный холод и не насмешка. Что-то надломленное. «Во всем виновата ты», — вдруг глухо произносит он. «Прости?» «Ты!» Данил делает шаг ко мне. «До тебя у меня все было под контролем. План, цели, Диана». А потом появилась ты со своим дурацким пари. «И что же я такого сделала?» Спрашиваю холодно. «Ты влезла в мою голову!» Он почти кричит. «Я не мог сосредоточиться, не мог работать, постоянно думал о тебе, сравнивал с ней». Отступаю на шаг, но он следует за мной. «Сегодня был ужин у Лунёвых. Важный ужин. Я все испортил». Устроил скандал, поссорился с Дианой. Она сказала «перерыв». Понимаешь, все рухнуло. «И ты решил, что в этом виновата я?» Мой голос звучит ледяным. «Серьезно, Данил?» «А кто еще?» «Ты сам!» «Не выдерживаю». «Ты сам во всем виноват. Ты выбрал Диану, потому что она безопасная. Ты использовал ее ради денег ее отца». «А теперь удивляешься, что карточный домик рухнул?» Данил отшатывается. «Ты думаешь, я не вижу?» Продолжаю, повышая голос. «Не вижу, кто ты на самом деле». «Ты трус, Данил. Прячешься за маской циника, потому что боишься быть настоящим». «Замолчи!» «Нет, ты хотел поговорить, так слушай. Твоя Диана — кукла. Красивая, пустая, удобная». Ты никогда ее не любил, потому что любить страшно, а ты выбираешь только безопасные варианты. «Ты ничего обо мне не знаешь!» — срывается на крик. «Я знаю о тебе достаточно!» — кричу в ответ. «Знаю про твою мать, про отца. Ты выстроил вокруг себя стену и думаешь, что это делает тебя сильным. Это делает тебя жалким!» Он замирает, его лицо белеет. «Откуда ты?» «Я психолог, Данил. Это моя работа — видеть то, что люди прячут». Мы стоим друг напротив друга, тяжело дыша. Между нами метр воздуха и километры возведенных стен. «Значит, все это время ты просто изучала меня?» Его голос хриплый. Собирала данные, анализировала поведение, строила гипотезы. «И ничего не чувствовала?» «Профессиональный интерес?» Отвечаю ровно. «Не более». Он усмехается. Горько, зло. «Знаешь что, Вера? Мы с тобой похожи. Оба используем людей. Оба прячемся за масками. Только ты называешь это наукой. Не смей меня сравнивать с собой». «Почему? Правда, глаза колят?» «Я не боюсь правды, в отличие от тебя». «Да неужели?» Он делает шаг ко мне. «Тогда ответь честно. Почему ты приехала? Эксперимент же закончен. Зачем ты здесь?» Молчу. Он подходит еще ближе. Может, ты не такая холодная, какой пытаешься казаться? Я абсолютно холодная. Правда? Парень стоит совсем близко. Я чувствую его дыхание, запах парфюма. Терпкий, тяжелый. Тогда почему твой пульс участился? Он берет меня за запястье. Почему зрачки расширены? Почему ты не отходишь? Физиологическая реакция на конфликт? Отвечаю, но голос звучит не так уверенно. Врешь. Я никогда не вру. Врешь себе. Лицо Данилы совсем близко. Вижу каждую черточку, каждую тень под глазами, каждую искру в потемневших зрачках. Отпусти. Нет. Данил, заткнись. И он целует меня. Не нежно, жестко, требовательно, почти грубо. Рука сжимает мой затылок, притягивая ближе. Это не романтический поцелуй. Это столкновение двух упрямств, двух гордостей, двух людей, которые слишком долго играли в игры. Я должна оттолкнуть его. Должна отступить, сказать что-то холодное. Вместо этого я отвечаю, пальцами впиваясь в его плечи. Вторая рука Данилы скользит по спине, жадно, нетерпеливо. Никакой нежности, только голод, который мы оба слишком долго отрицали. Это не чувство. Это что-то другое. Темное, горячее, опасное. Когда мы отрываемся друг от друга, тяжело дышим. Его губы припухли, волосы растрепались. Это ничего не значит. Говорю первое, что приходит в голову. Конечно, усмехается. Просто физиология. Именно. Тогда почему ты все еще держишь меня за рубашку? Смотрю вниз. Мои пальцы сжимают ткань так, словно от этого зависит жизнь. Разжимаю руки, отступаю на шаг. Эксперимент окончен, говорю твердо. Какой эксперимент? Смотрит на меня потемневшими глазами. Тот, где ты пыталась заставить меня влюбиться? Или тот, где убеждала себя, что ничего не чувствуешь? Я ничего не чувствую. Лжешь. Мы смотрим друг на друга. Два человека, которые только что разрушили все защитные стены и не знают, что делать с обломками. «Мне пора», — говорю наконец. Разворачиваюсь и иду к машине. Быстро, почти бегу, не оглядываюсь. «Вера!» — шаги за спиной. Быстрые, настойчивые. Не останавливаюсь. «Еще несколько метров до машины». Данил хватает меня за локоть, разворачивает. И прежде чем я успеваю что-то сказать, он снова целует. И снова жадно, отчаянно, словно это последний глоток воздуха перед погружением в бездну. Этот поцелуй другой. В нем больше ярости, больше голода, больше того, чему ни он, ни я не хотим давать название. А когда он отстраняется, губы скользят к уху. Горячее дыхание обжигает кожу. «Поехали ко мне», — шепчет. В голосе провокация, насмешка над всеми нашими играми, над всей нашей броней. Должна сказать «нет». Должна оттолкнуть его, сесть в машину, уехать. Вернуться к своим диктофонам, к своим записям, к холодному анализу. Но его руки все еще на моей талии. Его губы все еще касаются уха. И что-то внутри меня, то, что я так старательно подавляла все эти недели, рвется наружу. «Это плохая идея». Голос хриплый. «Худшее в моей жизни», — соглашается он. «Поедешь?» Тишина, долгая, звенящая. Смотрю в его глаза. В них опасность, темнота и дикий огонь. Он ждет ответа. Не торопит, не давит. Просто ждет. И я понимаю, что бы я сейчас ни выбрала, все уже не будет, как прежде. «Веди». Слышу свой голос, словно со стороны. Он усмехается. Победно, хищно. Берет меня за руку, крепко сжимая пальцы до боли. Ведет к своей машине. «Эксперимент окончен».